А твою тачку я у тебя заберу. Согласен?» Тут Юра не выдержал. Резко вышагнул вперед и весьма лучезарно улыбнулся. Но в упомянутой лучезарности сквозанула столь тяжелая, эшелонированная угроза, что я крупно вздрогнул. «Сережа!» Дружелюбнейше воскликнул обаятельный призрак. «Ты, походу, забылся! Ты так со мной не разговаривай! Ты, походу, меня с кем-то перепутал! Что значит «заберу машину»? Может, ты еще и жену мою заберешь? А может, ты хочешь забрать мою голову? Если ты такой резкий и дерзкий, давай, вперед! Приходи в мой дом и забери все, что сможешь! Если сможешь, конечно!» Однако банкир не услышал монолога и даже не догадался о его произнесении. Опять забулькал его ультрасовременный телефон. Знаев отвернулся к окну, бросил пару негромких реплик, нажал пару кнопок. «Трудно, ах, как трудно общаться с такими вот банкирами», — подумал я. «Его телефон трезвонит каждые полминуты, сосредоточиться невозможно». «Я сказал все, что хотел», — резюмировал он. «Недостающие 10 000 нужны мне сегодня к вечеру. В противном случае подам в суд». Юра опять шагнул, чтобы высказаться, но я быстрым жестом остановил его, вдобавок сделав зверское лицо. «Ты так сверкаешь глазами, как будто я тебе враг», — равнодушно заметил Знаев. Запустил пальцы в стоящие дыбом волосы и энергично расчесал. Даже я знал, что он до сих пор принципиально стрижется в дешевых парикмахерских. «А ведь я тебе не враг. Согласен? Я тебе кредит дал, а ты его вовремя не вернул. Подвел меня. Обстоятельства. Обстоятельства — это всего лишь обстоятельства, а деньги — это деньги». Взаимодавец вдруг вздохнул и тоном ниже пожаловался. «Надоел мне банк. Хочу в реальный сектор. Страсть, как хочу. Сейчас пытаюсь построить супермаркет. Вопрос застревает на стадии землеотвода. Взяток раздал 5 мешков крупными купюрами, а в итоге никаких подвижек». «Не связывайся со строительством», — посоветовал я. «Пролетишь, как я пролетел». «Ты пролетел, потому что у тебя жопы нет!» — грубо выкрикнул банкир и совершил некое особенное неприличное движение, чтоб я понял, что его филейная часть в наличии. «А у меня есть! Поэтому я не пролечу!» «По тебе не скажешь». «Чего?» «Что у тебя жопа есть». Банкир усмехнулся. За 15 лет занятий коммерцией он не набрал и грамма жира. Его седалище, как и мое собственное, было плоским, словно доска. «Мощная жопа. Понятие не конкретное, абстрактное», — строго сказал он. «Философское. Ты, Андрей, умный парень, но того не понимаешь, что деньги делаются не только головой, но и жопой тоже. Голова рвется в бой, а жопа боится. Голова проектирует, а жопа предостерегает. Головой ты деньги производишь, а жопой на них сидишь. Процесс правильного взаимодействия головы и жопы есть важнейший элемент бизнеса. Кстати, тебе, я так понял, моя секретарша понравилась, да?» «Минутная слабость». Банкир Знаев добро улыбнулся. «Предупреждаю, она очень разборчивая девушка». «Разберемся», — цинично ответил Юра. «Действуй», — разрешил банкир. «Но учти, если с ней закрутишь, я ее уволю в 6 секунд. Мне тут в моем банке секс-бомбы без надобности». «Слушай», — банкир понизил голос. «Когда ты вошел в приемную, она журнальчик читала, да?» «Нет», — солгал я. «Работала, принимала телефонные звонки». «Ладно, ты меня не путай. Ты давай деньги возвращай. Сейчас ступай и найди. И принеси мне мое». «Твое! У тебя в штанах!» — грубо ответил за меня Юра. «Слушай, Сережа, ты ведь человек не бедный. С моих 10 000 тебе ни холодно, ни жарко не станет. Обожди хотя бы пару дней». «Нет», — выскочила из банкира. «Ждать не имею возможности. Объективно. Я поклонник строжайшей финансовой дисциплины. Обещал, верни вовремя. Я же тебе не свои личные дал, а выделил из капиталов банка. Эти деньги не твои, не мои. Их нужно вернуть. То же самое я сам себе говорил час назад. Значит, примирительно усмехнулся великий взаимодавец, обращая взор в клавиатуру своего телефона. Мы все-таки понимаем друг друга. А сейчас, извини, через 5 минут у меня другая встреча. Юра в третий раз попытался выдать что-то грубое, сформулированное на молодежно-криминальном жаргоне начала 90-х, но я уже шагал прочь. Другу ничего не оставалось, как поспешить следом. Его место было рядом со мной и нигде больше. Обратно ехали молча. Окрест царил тот послеполуденный отрезок столичного рабочего дня, когда улицы относительно свободны. Моногеры и их суровые боссы не только употребили, но и практически переварили свои бизнес-ланчи и снова потихоньку втягивались в трудовой ритм. Только тот ритм был уже гораздо более медленный. Сытые, отяжелевшие мозги функционировали вяло. Команды отдавались реже, менее лихорадочно, и наоборот, все чаще в иссушенном сознании офисных тружеников, продающих все на свете, от нефти до пеленок, появлялись идеи, никак не относящиеся к текущей работе. Как и где провести сегодняшний вечер? Как и где частично потратить благополучно возвращенные капиталы? В каком баре напиться? В каком найт-клабе развлечься, обнюхаться, обкуриться, забыться, дотанцеваться до обморока?